Территория. Всестороннее описание предмета. Золото – прекраснейший из металлов. Что происходит с драгоценными камнями, за которыми едут на край света? Их продают и превращают в конце концов в золото. С помощью золота можно не только делать все, что угодно в этом мире. С его помощью можно извлечь души из чистилища и населить ими рай. Христофор Колумб. Письмо королю Фердинанду. В их пустынях есть рудники, и самородки бывают такими большими, что видны, как трава на песке. Абу-эль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Масуди. Промывальни золота и россыпь драгоценных камней. В один из этих дней случилось так, что его величество, Рамзес Великий, восседал на великом троне из электрона. Электрон – греческий, сплав золота с серебром, примечание автора. Увенчанный короной с двойным убором из перьев, чтобы подумать о землях, из которых доставляют золото, и обсудить планы сооружения колодцев на безводной дороге. Ибо он слышал, что в земле Акита встречается много золота, но путь туда совершенно лишен воды. Надпись на кубанском камне. 1282 год до нашей эры. Царь Соломон также сделал корабль в Эцюн-Гавари, что при Элафе, в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, вместе с подданными Соломоновыми, и отправились они в Афирь, и взяли оттуда золото 420 талантов. Талант – мера веса древнего мира, примечание автора. И привезли царю Соломону. Третья книга царств, глава 9, стих 26-28. Афир искали в Аравии, Индии, Африке, на Цейлоне и в Южной Америке. Примечание автора. Поводом и целью похода аргонавтов также служило золото. Второе примечание автора. «Я царствую, какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава! В ней счастье, в ней честь моя и слава!» Александр Пушкин, «Скупой рыцарь». «Спрячь золото верней! Смотри, следят за нами! Спрячь золото верней! Свет солнца страшен мне! Меня ограбить может пламя его лучей! Спрячь золото верней! Не здесь, а под семью замками! Не здесь, а дальше, где-то там! Зарой поглубже в мусор, в хлам, под хворост за дровами! Но как узнать, но как узнать, откуда вора можно ждать?» Эмиль Верхарн, «Золото». «Металл, он и есть металл, на этот глупый металл. Из железа паровоз или трактор, или башню какую, из алюминия самолет, из меди провод, а из этого сплошная судимость». Безвестный шурфовщик. Только что поделенное богатство – пустяки по сравнению с теми, которые нас ожидают. Ведь знаем же мы теперь, какие здесь великие города и изобильные золотые прииски. Все это наше, и все мы будем богачами. Бернал Диас, «Записки солдата». «Да будем золоти, яко золото се». Древняя славянская клятва. Все бросали свои обычные занятия и шли за золотом. Чиновники правительства, волонтеры, пришедшие для завоевания Калифорнии, бросали свои места. Офицеры, ожидавшие заключения мира с Мексикой, оставались одни без прислуги. Губернатор Монтерея, полковник волонтеров Месси, в свою очередь исполнял обязанности артельного повара. Купеческие суда, пришедшие в порт Сан-Франциско,